Миленький ты мой, милая моя. И открывается мне следующее в противоречивых поступках второй жены Василия Макаровича, которая была на 10 лет его моложе, русская красавица, известная далеко за пределами родной страны, когда она после смерти мужа переходила от одного мужчины к другому, что узнала она про эту страшную тайну своего мужа и бунтовала ее душа против этой нерушимой связи. И билась она, как голубка, об острые ножи женской ревности, истекая кровью, но властно, как царица, продолжала не подпускать имя соперницы близко к миру Василия Макаровича, встав как страж на рубежах его духовного пространства. Ведь Лидия завоевала мужа всей своей многострадальной жизнью, приручила этого дикого барса, подчинила женской власти, вместе с любимым страдала и радовалась, смеялась и с вызовом пела: «Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в стране далекой, назовешь ты меня сестрой. Милая моя, взял бы я тебя. Там, в стране далекой, есть у меня сестра. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в стране далекой, назовешь ты меня женой. Милая моя, взял бы я тебя. Там, в стране далекой, есть у меня жена. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в стране далекой, назовешь ты меня чужой. Милая моя, взял бы я тебя. Там, в стране далекой, чужая, ты мне не нужна. Потому поначалу не получалась у них эта песня, и много было сделано дублей, не в пример другим фильмам, чтоб зазвучала, наконец, нужная мелодия. Представляю, каких внутренних мук стоило это Лидии Николаевне, талантливой актрисе, бросившейся безоглядно за Василием, сжигая за собой все мосты. Ей-то хватило мудрости и мужества завоевать его и удержать до конца жизни возле себя, и успокоить этот вечно взъерошенный бурунами и штормами океан. Великая и непобедимая, слабая и сильная, гордая и ранимая, она-то воевала за расположение Василия Шукшина и дорожила каждым мигом общение с ним, оберегала от ненужных посягателей на его драгоценное время. И детей ему нарожала, и песней лебединой стала. И что до прошлого, так оно и у нее было. На этом они сошлись, как два заговорщика, партнера, равные друг другу и в горе, и в радости. Два шекспировских героя, чтоб утеплить свое сосуществование в холодных расчетливых коридорах кинематографического мира. Прости ты меня, Господи, если я не права. Впрочем, тут я делаю отступление, передышку, некую паузу для себя. В причудливом мире кинематографа, полном тонов и полутонов, неповторимых соблазнов и оглушительных поражений, взлетов, падений, где баловни успеха и славы завтра могут безжалостно предать полному забвению, ты должен и сам быть причудливым, напоминать изменчивому вкусу толпы поклонников, что ты необычен, притягателен, что и ты можешь, как зарубежные дивы, менять мужей, как перчатки. Но это внешняя сторона, далекая от внутреннего состояния человека, которое порой никому не доступно, как сказал Шукшин. И в этом отступлении есть доля правды касательно судьбы актрисы и жены известного российского кинорежиссера, жившего в эпоху строительства коммунизма, воспитанного на идеях Ленина, пришедшего в конце жизни к христианским истинам через все испытания, выпавшие на его долю. Рожденные и жившие в век богоборчества, следовательно, и отрицание десятисловия, завещанного человечеству великими учителями, которое до сих пор не потеряло свою актуальность и нравственную основу, несмотря на возраст нескольких тысяч лет, Василий Макарович и Лидия Николаевна Шукшины на себе испытали разрушительную силу бездуховного существования страны. Не нужно забывать и того, что со времен Ивана Грозного не случайно на лицедеев постоянно были гонения. Глубоко верующие люди не могли принять мир артиста, вынужденного в себе совмещать и добро, и зло, служить Богу и сатане в силу своего предназначения. Потому и не могут быть артисты высоконравственными, благородными людьми. Через них происходит преломление всех чудовищных катаклизмов общества, которые они вынуждены проявлять своим талантом. В них самих постоянно ходят волны мировой скорби, как в Солярисе. Объемля непостижимые, они причастны к этим процессам, живут их состоянием, пропуская через сердце. Иногда происходящее на сцене становится сутью актера. Он начинает путать реальное с искусством перевоплощения. Конечно, артисты не могут не соотносить свой образ существования в обществе с высоким морально-нравственным законом жизни. Но постоянно провоцируемые на сцене низменные чувства порой испытывают духовную целостность на разрыв. Не забывайте, что артист зависим от многого. От политического курса, от настроения и пристрастий режиссера, от симпатий зрителей и многого другого. Он постоянно в борьбе за свою популярность, за занятость, за режиссера, за зрителя, за свою выживаемость, теряя в этих мелочах лучшие человеческие качества. Я не случайно сделала столь пространное отступление, поскольку меня вновь достали заявительницы от народа, которые, не зная этих крайностей актерской судьбы, ее беззащитности, буквально поставили меня к стенке, перечисляя замужество Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной, обвиняя средства массовой информации в том, что они делают из актрисы секс-бомбу, что никак не вяжется с христианским мировоззрением русской женщины, целомудренной и верной любви. Это когда было-то? Мы живем с вами не в раю, а во времена, когда подорвано нравственное здоровье России, когда особо извращенная форма государственного управления ломает хребты своим согражданам, не подчиняясь никаким законам, используя армию против собственного же народа. Каждый приход высшего символа власти, президента, простые люди ждут как пришествие Господнего, связывая с ним свои надежды. Лидия Николаевна обрела, мне кажется, в последнее время душевное равновесие. И мы видели неоднократно ее прекрасное русское лицо в свете свечи, которую она зажигает в память о своем многострадальном муже. Рассказав примерное содержание своей книги «Цветы запоздалые», при недавней встрече с Федосеевой Шукшиной Александр Лебедев спросил: «Каким цветком вы хотели бы стать или каким считаетесь, если так можно сказать?» И услышал неожиданное: «Бурьяном, наверное», — ответила Лидия Николаевна. И что-то в этом ответе было от обреченности и самоотречения, а, возможно, и от какой-то тайно терзающей ее вины. Увы, в последний смертельный миг Василия Макаровича волею судеб Лидия Николаевна не смогла быть рядом, как и многие другие, начиная с родной матери. Видно, так угодно было Творцу, который востребовал душу земного воплощения своего для каких-то новых замыслов. При этом в великом таинстве свидетели не нужны. Открывается новая страница в мироздании, третье тысячелетие, новая ступень, соединяющая нас со спиральной лестницей, по которой движется человечество. Что-то рушится и что-то воздвигается во имя новой цивилизации, но все равно это движение вперед, к жизнеутверждению или к погибели. Кто и куда нас ведет? Отречемся ли вновь или воздадим по заслугам? Будущее покажет. Было время разбрасывать камни, наступило собирать их.